Третье. Частная амортизация. Амортизация на службе. С моей точки зрения, волевой руководитель, то есть такой, который кричит, угрожает, требует, наказывает, мстит, преследует, глупый руководитель. Во-первых, он сам не думает, ибо находится на позиции родителя. Во-вторых, стимулируя дитятю подчиненного, он блокирует разум последнего и обрекает дело на неудачу. Умный руководитель разъясняет, задает вопросы, прислушивается к чужому мнению, поддерживает инициативу подчиненных и обычно находится в позиции взрослого. Создается впечатление, что не он командует, а им командуют. Такой руководитель смело может уходить в отпуск, и его отсутствие не скажется отрицательным образом на состоянии дел, но поговорим о подчиненных. С. преподаватель математики в ВУЗе. Кстати, математики, как правило, легко усваивают принцип амортизации. Конфликтовал со своим заведующим кафедрой. По совету своих знакомых он обратился за консультацией ко мне. Последний конфликт возник так. Один раз в месяц кафедра проводит конференцию, на которую приходят математики из других учебных заведений. Собирается около 150 человек. С. зашел в аудиторию за 5 минут до начала конференции. Стоя в проходе, он мирно беседовал со знакомыми, с которыми не виделся довольно длительное время. В аудитории было не совсем чисто, но он к уборке не имел никакого отношения. В этот момент появился заведующий кафедрой Т, и между ними завязался диалог. Т напряженно. «Посмотрите, грязь!» С с недоумением. «Но ведь это не мои обязанности!» Т с нескрываемым раздражением. «Вы можете пройти мимо грязи, а я вот не могу. Я один должен вникать во все». С, опустив голову и глядя из-под лобья. «А что же мне надо было делать?» Т с досадой. «Не могли, что ли, организовать уборку? Убрали бы сами, ничего бы с вами не случилось». С после этого пожаловался своему приятелю. «Вот старый дурень! Что он ко мне привязался? Не знает, кто у нас отвечает за уборку? Давайте проанализируем психологическую структуру этого диалога и найдем ошибку С. Ошибка партнера очевидна. Она не имеет для нас особого значения. Т указал на наличие грязи в аудитории, ВВ. А С стал говорить о функциональных обязанностях сотрудников. Знал ли их заведующий кафедрой? Конечно, знал. Поэтому направление вектора ответа было РД. Психологическое содержание такого ответа – «Старый дурень, неужели ты не знаешь, что преподаватели не убирают аудитории?» Таким образом, общение пошло по перекрещивающимся транзакциям. С уколол дитятю Т. Оно забросило энергию в позицию родителя – откуда последовал укол в дитятю С. В жалобе С приятелю, когда он назвал начальника старым дурнем, психологическое скрытое содержание стало явным. Такой же анализ был для С основой для отработки техники амортизации. Когда через месяц вновь была назначена конференция, С за 5 минут до начала занял исходную позицию в проходе. В аудиторию вошел Т. На этот раз диалог протекал так. Т напряженно. «Смотрите, грязь!» С, глядя прямо в глаза Т. «Да, грязь!» На лице Т недоумение. Он молчит. С продолжает сочувственно. «Вот видите, никому нет дела до чести коллектива. Все проходят мимо грязи. Приходится вам вникать во все». Т молчит, но растерянность сменяется недоумением. Чувствуется, что он никак не может сообразить, что ответить. С продолжает уже с энтузиазмом. Он понял, что инициатива у него в руках. Если бы я пришел на 20 минут раньше, я бы организовал уборку. В крайнем случае, я бы убрал сам. Ничего бы со мной не случилось. Т, немного приходя в себя, с нарастающим напряжением. «Еще чего не хватало. Я знаю, кто это должен делать. Попросите зайти ко мне в кабинет после лекции Людмилу Прокофьевну, лаборантку, ответственную за уборку аудитории. Комментировать этот диалог достаточно просто. Здесь легко просматриваются приемы амортизации, непосредственной и профилактической. Заслуживает разбора лишь последняя реплика С и ответ на нее. С верно использовал феномен идентификации, когда сам предложил подмести аудиторию. В связи с тем, что С и Т принадлежат к профессорско-преподавательскому составу, в подсознании заведующего кафедрой возникла мысль, что скоро и ему придется убирать помещение. Я до сих пор поддерживаю дружеские отношения с С. Он уже защитил кандидатскую диссертацию, близка к завершению и докторская. Без налаженных отношений с заведующим кафедрой сделать это было бы невозможно. Удовлетворяет С и то, что ему для этого не пришлось присмыкаться. Еще один случай непосредственной и профилактической амортизации рассказал мне М, мой бывший пациент 25 лет, инвалид второй группы по черепно-мозговой травме, который после 10-дневного обучения приемам психологической борьбы в стационаре избавился не только от тиков, которыми страдал 15 лет, но и приобрел навыки общения, круто изменившие его характер и жизненные обстоятельства в лучшую сторону. Послушайте его рассказ. «После выписки из больницы моя жизнь пошла по-другому. Я перестал дергать рукой, то есть избавился от навязчивого движения, к которому настолько привык, что считал невозможным прекратить его когда-нибудь. Тогда у меня мелькнула мысль, если я избавился от этого, видимо, я могу избавиться от других мешающих мне вещей. Во всяком случае, стоит попробовать, ведь у меня уже появился хороший опыт, опровергнувший мои представления о самом себе. На работе я попросил четко определить круг моих обязанностей с учетом моего состояния здоровья, профилактическая амортизация. Раньше он был весьма расплывчатым, в него можно было включить что угодно. Это вызывало различные нарекания в мой адрес со стороны начальства. Теперь я проявил твердость, завел специальный дневник, где стал записывать план работы, который заранее согласовывал с руководством. Теперь на необоснованные требования я мог спокойно ответить: «Все идет по плану, я точен и аккуратен». И дела пошли в гору. Я довольно быстро написал статью по своей теме, отношения с руководством наладились, я приобрел уверенность в себе. Амортизация в общественной жизни. Вернемся к рассказу М. Кроме того, я наладил отношения со многими людьми, с которыми раньше был в выраженной конфронтации. Так я смело пошел в дом, где меня ненавидели, и, применяя технику отставленной амортизации, изменил отношение хозяев ко мне. Любить они меня, правда, не стали, однако появилась возможность продолжать отношения с людьми на основе взаимного уважения к чужому мнению. Еще одна новая черта характера появилась у меня после обучения методом психологической борьбы – общительность. Раньше я был нелюдимым, теперь все переменилось. Я стал чувствовать себя свободнее в обществе. Более того, я стал диск-жокеем. Это настолько поразило окружающих и меня самого, что я до сих пор, как говорится, не могу прийти в себя. Если бы такое мне предложили полгода назад, я бы ужаснулся. Как? Находиться на сцене, под прожекторами, под взглядами десятков людей, постоянно шутить, придумывать на ходу остроумные повороты, программы, заполнять паузы? Конечно, нет. А теперь я совмещаю научную работу с обязанностями диск-жокея. Через некоторое время моя дискотека заняла первое место среди дискотек научно-исследовательских институтов города, и мне предложили провести общеуниверситетский вечер. Он прошел успешно, даже лучше, чем я предполагал. Я получил приглашение принять участие в театральной постановке. Меня знают многие люди. Если раньше я проходил по институту незамеченным, то сейчас едва успеваю раскланиваться. И все это за такой короткий промежуток времени. Воистину, чудесными бывают превращения людей. Амортизация в личной и семейной жизни. Приведу несколько выразительных примеров. И еще раз вернемся к нашему герою. В течение целого года я испытывал серьезное психическое напряжение по поводу моих сложных отношений с подругой. Все мои попытки наладить их разбивались о каменную стену женского упрямства. Я быстро выходил из себя, начинал злиться, но проблемы это не решало. Общение шло по схеме психологического конфликта. Пройдя обучение, я решил действовать по-другому. Встретившись с подругой, я сказал, что решил серьезно разобраться в наших отношениях. Маленькая ошибка. Надо было дождаться, чтобы с такой просьбой обратилась она. Для меня это был нелегкий шаг. Отношения накалились настолько, что я мог ожидать чего угодно. И вот в течение нескольких недель подруга с большим удовольствием выливала на мою голову помои, а я отвечал. «Ну что же, дорогая, может быть, ты и права по-своему. Но давай посмотрим на это дело шире. У многих не хватает терпения довести амортизацию до конца, и они снова переходят на конфликтный стиль общения. Они напоминают шахматистов, которые, разыгрывая гамбитный вариант, где надо пожертвовать несколькими фигурами, жертвуют только одной, а потом пугаются продолжения. Но тогда и первая жертва становится бессмысленной. Здесь амортизация была доведена до конца. Я удивился сам себе. Раньше я не вытерпел бы и минуты таких беспочвенных оскорблений. А тут терпел, и что самое интересное, чем дальше, тем легче мне становилось слышать их, и к холодной воде привыкают. А потом я и вовсе перестал обращать на них внимание. Я лишь улыбался, и оскорбления постепенно становились менее злыми, а затем и вовсе прекратились. Несколько дней длилось недоуменное молчание, затем начался долгожданный серьезный разговор, и он принес свои результаты. Говорили мы много дней, говорили спокойно. Когда она повышала голос, я замолкал и улыбался, и ее тон менялся. И хотя в конце концов мы расстались, это произошло мирно и спокойно. Неплохая работа, хотя и не мастерская, но для начинающего приемы психологической борьбы усвоены совсем неплохо. Возникает вопрос – а почему они расстались? Механизмы такого исхода будут рассмотрены более детально в других книгах серии. Еще несколько примеров амортизации в семейной жизни. На прием ко мне пришел рабочий завода. Он жаловался на бессонницу, настроение его было подавленным. Связывал он это с тем, что отношения с женой дошли до крайней степени конфликтности. Оба были вспыльчивы, скандалили. Однажды, не выдержав оскорбления жены, он избил ее. Была вызвана милиция, и его осудили на 15 суток. После этого эпизода жена стала скандалить еще сильнее. А он себе этого позволить не мог, так как боялся осуждения на еще больший срок. Освоив технику амортизации, Эл понял, как следует себя вести. И однажды, когда жена послала его в дальнюю дорогу с точным указанием адреса, спокойно сказал, что пойдет туда с удовольствием, если она укажет, каким транспортом проехать, и даст денег на проезд. Жена онемела, впервые за много лет накрыла стол и пригласила мужа к обеду. Ночью он спокойно уснул без лекарств. Разбужен был будильником. Когда после этого он пришел ко мне на прием, то танцевал от радости. Часто конфликты между взрослеющими детьми и родителями возникают в связи с тем, что дети хотят большей самостоятельности, а родители пытаются сохранить командное положение. Послушайте рассказ моей клиентки, у которой 13-летняя дочь вышла из повиновения. Воспитывала она дочь без отца. Старалась, чтобы дочь этого не чувствовала, опекала ее и тому подобное. Дочь к этому времени стала отказываться от занятий в музыкальной школе, требовала туалеты, которые были им непосредством, хотела бесконтрольно пользоваться временем и тому подобное. После обучения принципу амортизации, когда разразился очередной скандал в связи с нежеланием ходить в музыкальную школу, я решилась поступить в соответствии с полученными знаниями. Спокойно пригласила дочь на беседу и сказала ей примерно следующее. «Лена, ты права. Я поняла, что ты уже взрослая. С сегодняшнего дня даю тебе полную свободу. Единственная просьба, когда ты уходишь надолго, сообщай, когда вернешься». Она согласилась, еще не зная, что ее ждет. Я решила воспользоваться одним из правил амортизации. «Не предлагай своих услуг, помогай, когда сделал свои дела». В тот же день она пошла к своей подруге и вернулась поздно. Когда пришла дочь, я была уже в постели. Она попросила накормить ее, а я предложила ей взять еду самой. Хлеба в доме не оказалось. Я сослалась на то, что не успела. Дочь стала меня упрекать, что я ее не люблю, что я плохая мать и тому подобное. Мне было трудно, но я соглашалась со всеми ее утверждениями. Потом я стала сама говорить, что с матерью ей не повезло. В такой борьбе, где я все время уступала, прошло месяцев 7. В конце концов, без наставлений дочь взяла инициативу на себя, сама распределила обязанности. Мне была отведена роль поварихи. «Мама, ты лучше готовишь». Она убирала квартиру, делала мелкие покупки. Большую стирку мы делали вместе. Мелочи она стирала сама. Постепенно у дочери наладились отношения с подругами в классе. Она стала спокойней, уверенней в себе. Через год нашла себе работу в кооперативе, который делал игрушки. Я ей помогала освоить процесс. Так решился вопрос с ее гардеробом. На него она стала зарабатывать сама. Летом следующего года на заработанные деньги мы купили ей путевку в лагерь. После возвращения я заметила, что моя дочь села за пианино. Она мне рассказала, что в лагере подружилась с парнем из другого города. Договорились переписываться и встретиться на следующий год, а может быть, раньше. Так к моей дочери пришла первая любовь. Мне было приятно, что она поделилась со мной. Если бы я не изменилась, вряд ли я могла бы быть для дочери подругой. Я совсем перестала командовать, я только подчинялась. Подросток в возрасте 15 лет всегда примерный мальчик, серьезный, занимавшийся в спортивной школе и подающий большие надежды, неожиданно увлекся девушкой 18 лет. Он стал поздно возвращаться домой, пропускать тренировки, хуже учиться в школе. Девушка, с которой он встречался, имела большой сексуальный опыт, что также пугало родителей. Сын же говорил, что любит ее, что он уже взрослый и знает, что ему делать. Убеждения, скандалы эффекта не давали. Мать постоянно рыдала, отец был подавленным, ему надо было скоро уходить в плавание, а мать пришлось положить в больницу. Амортизацию проводил отец. «Сынок, прости, что мы вмешиваемся в твою жизнь. Мы как-то прозевали, что ты уже вырос. Ты действительно больше понимаешь в жизни и благороднее нас. И любить ты можешь лучше. Действительно. Какое это имеет значение, что она старше и уже имеет сексуальный опыт? Может быть, это даже лучше. Сравнив тебя с другими, твоя избранница будет тебе предана». Не буду описывать изумление сына. Отношения окончательно наладились дня через три. Мать тоже освоила технику амортизации и через неделю была выписана из больницы в хорошем состоянии. Еще более серьезными бывают конфликты, когда дети уже взрослые, а родители продолжают активно вмешиваться в их жизнь. Конфликты со свекровью отравили мне жизнь. Я уже не могу смотреть на мужа. Скоро у меня пройдет вся любовь, с волнением и слезами на глазах, говорила миловидная женщина 36 лет, придя на занятия в группу. Женаты мы уже 12 лет, дочери 11 лет, а свекровь вмешивается во все мои дела, хотя мы живем раздельно. При любом недоразумении она говорит, что сын мог взять женщину и моложе, и красивее, и хозяйственнее, и умнее. Дело доходит до криков, слез, истерик, как с моей, так и с ее стороны. К занятиям она приступила с энтузиазмом. Через неделю она уже рассказывала. В субботу утром все ушли в сад, а мы со свекровью остались на хозяйстве. Я как-то не так, с ее точки зрения, убрала постель, и она сразу заметила, что ее сын мог бы выбрать жену гораздо лучше. Я тут же с этим согласилась, добавив, что он мог бы взять жену не только более хозяйственную, но и красивее, умнее, моложе и тому подобное. Говорила спокойно. Я вспомнила, как она упрекала меня раньше и перечислила свои недостатки и достоинства мужа. Глаза свекрови расширились. Чувствовалось, что она потеряла ориентировку. Не сказав ни слова, она включила телевизор и с отсутствующим видом стала его смотреть. Вскоре ее стало знобить. Она накинула на себя плед. Часа через полтора, сославшись на головную боль, прилегла на диван. Здесь наблюдается очень интересное явление. Связь эмоций с состоянием здоровья. Свекровь, по причине, о которой скажу несколько ниже, находилась все время в состоянии постоянного эмоционального напряжения, которое обычно сопровождается выбросом в кровь избытка адреналина и ряда других веществ. В норме они необходимы нам, расходуются в процессе деятельности. Иногда они накапливаются в большом количестве, и для их разложения требуется особо интенсивная деятельность. Если этой деятельности нет, то у одних начинает повышаться давление, у других болит желудок и тому подобное. Вот почему скандал не так неприятен, как это может показаться. Во время конфликта, особенно протекающего бурно, происходит энергетическая разрядка, которое приносит временное облегчение. Некоторые даже засыпают сразу после конфликта, а потом, вспоминая, говорят, что всласть поскандалили. Любая, даже самая интересная работа вызывает в организме то или иное напряжение. Организм перегревается. Самым лучшим охладителем является радость любви. А если ее нет, тогда на выручку приходит конфликт. Итак, лучшая профилактика конфликта – любовь. Теперь вам понятно, почему конфликтует свекровь нашей героини. Правильно, прожила она всю жизнь без любви, компенсируя ее конфликтом, а когда лишилась этого заменителя, ей стало плохо. Когда мои ученики выходили при помощи амортизации из конфликта, то их партнерам довольно часто становилось хуже. Нередко они и сами отмечали у себя состояние некоторой подавленности, так как вдруг обнаруживали, что им становилось неинтересно общаться со своими прежними партнерами. Ничего страшного в этом нет. Какое-то время вас, если вы придете к нам, поддержит группа, а затем и у ваших близких начнутся положительные изменения. И они снова приобретут для вас интерес еще больший, так как вы сами способствовали таким переменам. Но если этого не произойдет, вы расстанетесь безболезненно для обеих сторон. Для вас начнется новая интересная жизнь. Партнер же найдет себе другого партнера для конфликтов, раз они ему необходимы. А если он захочет вас вернуть, то обратится к вам и обучится технике амортизации. Рассмотрим ситуацию разрыва отношений. Меня пригласили на консультацию в неврологическое отделение к больной 45 лет. Она не могла ходить и стоять. Хотя в постели ноги производили движение в полном объеме. Это был функциональный паралич нижних конечностей, связанный не с гибелью нервных клеток, а с их торможением. Такой паралич развивается обычно после тяжелого душевного переживания, является одним из симптомов невроза и при правильной терапии проходит бесследно. Она же болела уже около 8 месяцев. Лечение эффекта не давало. Вот вкратце ее история. 8 месяцев назад муж совершенно неожиданно для нее объявил, что у него есть другая женщина, а с ней он будет разводиться. У нее тут же отнялись ноги. Она громко рыдала, рвала на себе волосы, упрекала его в том, что посвятила ему свою жизнь, отказалась от всего, окончила только техникум, а его рабочего довела до главного инженера. Детей у них не было по его вине, но для нее это не имело значения. Они взяли на воспитание сына. Однако муж оставался непреклонным, подал на развод и развелся. Жить они продолжали в одной квартире, но уже как соседи. Во время беседы она плакала, успокаивалась ненадолго. Дополнительно удалось выяснить, что работала она секретарем у крупного администратора и во многом способствовала продвижению мужа по службе. Интимные отношения для нее большого значения не имели, но и отвращения не вызывали. Сейчас она хотела, несмотря ни на что, чтобы муж вернулся в семью. В соответствии с принципом амортизации, я согласился ей помочь, но спросил, сможет ли она сыграть роль по сценарию, который мы вместе составим. Она дала согласие, и мы начали работать. Прежде всего, ей необходимо было понять, что ее разрыв с мужем носил закономерный характер и вытекал из их отношений. Вам, дорогой мой слушатель, уже ясно, что наша героиня была психологической мамой для своего мужа. он получал от нее воспитание. И когда он учился, продвигался по службе, вся психологическая энергия в основном туда и уходила. А сексуальная неудовлетворенность особенно не ощущалась, так как все силы уходили на подъем. Когда он достиг определенного социального статуса, высвободившаяся энергия потребовала применения. Вполне естественно, что он нашел подругу, которая удовлетворяла эту потребность. Наша героиня была умной женщиной. Она прозрела буквально на глазах. Моментально прекратила плакать, лицо приняло задумчиво печальное выражение, а самое главное, у нее восстановилось движение в ногах. Она встала и начала ходить по палате. Лежать ей уже стало не нужно. Появилось дело. Мы вместе разработали сценарий, обсудили детали ее поведения. В субботу я отпустил ее в пробный отпуск домой и стал с нетерпением ждать результатов. Когда мы встретились, я понял, что от болезни не осталось и следа. Пациентка была веселой, жизнерадостной, глаза блестели, она едва удерживалась от смеха. Вот вкратце ее рассказ. Когда я вошла при всем параде в квартиру, то немного волновалась. Была не вполне уверена, что смогу сыграть свою роль. Я боялась, что он будет действовать не так, как мы запланировали, и у меня ничего не получится. Но когда увидела его удивленно растерянное лицо, успокоилась. Я начала говорить, он офонарел. Глаза его округлялись все больше и больше, а когда закончила, он ничего не смог мне ответить. Я же, не дожидаясь, когда он заговорит, пошла в свою комнату. Вот примерно то, что она ему сказала. «Ты правильно сделал, что меня бросил. Я уже постарела, стала плохой хозяйкой, все время тебя учу, а главное, не смогла дать тебе того, что должна дать женщина мужчине в интимных отношениях. Я благодарна тебе за все то хорошее, что ты мне дал. Говорят, время лечит. Мне трудно пока в это поверить. Но это не имеет значения. Я буду рада твоему счастью. Хочу обратить внимание на психологическое содержание концовки. Слово «пока» указывает, что двери не всегда будут открыты. К чему приводит амортизация? Человек убирает свои колючки. Психологическая борьба учит принимать партнера в совокупности всех его качеств, как розу, принимать и цветок, и шипы. Надо научиться не натыкаться на колючки партнера, а иметь дело только с цветком. Необходимо также убирать свои колючки. Давайте вернемся к мужу нашей героини. Он общается со своей возлюбленной. К хорошему человек привыкает довольно быстро. Есть ли колючки у его пассии? Конечно, есть. И когда он наткнется на них, в его памяти всплывет беседа с женой, которую он оставил. Вспомните ее монолог. Ведь в нем можно прочесть и надежду на улучшение сексуальных отношений. Он опять будет думать о ней. Не может быть, чтобы он не сделал попытки вернуться. Поэтому я спокойно ожидал следующих выходных дней. Прошел еще один выходной. Они почти не разговаривали, но видно было, что он стал мягче. Тогда она посоветовала ему привести жить в их квартиру любовницу. «Раз уж мы разошлись, зачем тебе мучиться?» Он посмотрел на нее с большим интересом и сказал: «Неужели ты думаешь, что я такая скотина?» Еще через неделю она с выражением притворного ужаса сказала: «Вы знаете, он, наверное, скоро вернется назад». «А почему вы так решили?» Он стал выходить на кухню в одних трусах, как это было прежде. Чаще предлагает свою помощь.

являлась компенсацией его неудач на работе. Разрыв их отношений был закономерным. Осознавала это его жена или нет, значения не имеет. Но ясно, что она рассчитывала на карьеру, замуж за него вышла не по любви. Но сам стиль ее поведения в семье мешал карьере мужа. Разрыв произошел в то время, когда стало очевидным, что муж успеха не добьется. Вот и пришла к ней новая любовь. Специалисту по психологической борьбе совершенно ясно, что номенклатурный работник мог добиться успехов и благодаря заботам своей жены. Когда же он достиг желаемого, у него появилась потребность в светской жизни. Нетрудно предположить, что когда эти психологические дети сойдутся, их союз будет непрочным, ибо каждый из них привык тянуть одеяло на себя. У все это должен был осознать сам. Говорить ему об этом было преждевременным, тем более что состояние У было достаточно тяжелым. Когда он начинал говорить, то с трудом сдерживал душившие его слезы. «Мы решили написать письмо. Вы догадываетесь, каким было его содержание?» Да, там он ругал себя за свои достоинства, а жену хвалил за недостатки, давал ей полную свободу, оставляя пока двери открытыми. Это письмо он вручил ей перед ее поездкой к матери, сам ехать отказался. «Мне надо отвыкать от тебя». Вернулась жена раньше намеченного срока, была в недоумении. На все ее вопросы он спокойно давал амортизационные ответы. Постепенно ему стал ясен характер их отношений в браке. Жена становилась все более раздраженной. Это раздражение выливалось на детей. Она стала оговаривать У в глазах старшей дочери, перестала заботиться о младшей. Через 3 дня старшая дочь заявила, что останется с папой. Младшая плакала и говорила, что не хочет чужого дядю. У, чтобы отвлечься, стал заниматься физкультурой. Самочувствие его постепенно улучшилось. Супруга продолжала скандалить, но он оставался более или менее спокойным. Когда же дети перешли на его сторону, и он заявил, что на суде будет настаивать на том, чтобы дети остались с ним, она сказала, что младшая дочь не от него, а от того, за кого она сейчас собирается замуж. Он же ответил ей примерно следующее. «Может быть, по крови она и не моя дочь, но я ее воспитал и люблю. Кроме того, не пойму, зачем ты хочешь выглядеть в моих глазах хуже, чем есть на самом деле. Я же знаю, что без любви ты не вступила бы ни с кем в интимные отношения и тем более не могла бы быть сразу с 2. Когда жена попыталась возобновить интимные отношения, У сказал, что он человек гордый, продолжает ее любить, но из милости ему сексуальная близость не нужна. Он сможет пойти на это в том случае, если у него пройдет любовь к ней, во что он мало верит, или если у нее вернется любовь к нему, на что он надеется, ибо до сих пор считает все происходящее с ними наваждением, которое можно объяснить лишь неурядицами у нее на работе и его невнимательным отношением к ней. Состояние У продолжало улучшаться. И вот однажды он проснулся бодрым, свежим. Я вдруг увидел, что листья зеленые, а небо голубое. Почувствовал потребность вернуться к научной работе. Боже мой! На что и на кого я убил жизнь? В дальнейшем было еще много всего. Бракоразводный процесс, истерики жены и тому подобное. Но во всех ситуациях, даже неприятных, он вел себя достойно, ориентировался в том, что происходит, и везде ему помогала амортизация. Резюме. Амортизация применима на службе, в общественных, личных и семейных отношениях. Здесь необходимо, первое, доводить амортизацию до конца, уметь ждать результата. Второе, принимать человека в целом, стараясь не натыкаться на его колючки. Третье, прежде чем разрывать отношения, их налаживать. Сюрприз. Кроме амортизации, существует еще суперамортизация. Принцип. Усиль сам то качество, которое тебе приписал партнер по общению. В автобусе. Женщина. Мужчине, пропустившему ее вперед в автобус, но немного придавившему ее. «У, медведь!» Мужчина с улыбкой. «Надо еще козлом назвать!» «А, вы глупец!» «Б, не только глупец, но и подонок, так что берегитесь!» При психологическом поглаживании и приглашении к сотрудничеству этот прием лучше не использовать. Обычно суперамортизация прекращает конфликт немедленно. Желаю вам удачи!